Йоганатха обучение. Режим перехода от прямого ясного света четвертого уровня к состоянию йоганатхи обучения. Вот как происходит пробуждение от прямого ясного света в обратном процессе. Пробуждение йогина из прямого ясного света сопровождается легким дуновением его ветра. Одновременно этот излучающий пятицветную радугу ветер, носитель прямого ясного света, действует как основная причина, а ум самого ясного света как вспомогательная причина. Вследствие чего йогин восстает в чистом иллюзорном теле. В этот момент он по-настоящему реализует йоганатху, прекращение, которое представляет собой единство чистой маякаи, отделенное от грубого тела, и полного устранения препятствий клеш. Одновременно с этим из прямого ясного света возникает ум близкого достижения обратного процесса. Прямой ясный свет прекращается. Достигается освобожденный путь, на котором устранены препятствия клеши. И йогин становится архатом, восходит на вторую ступень и вступает на махаянский путь созерцания. Несмотря на то, что на этой стадии состояние основной йоганатхи, а именно йоганатхи постижения, еще пока не реализовано, тем не менее следует считать, что йоганатха вообще, говоря, достигнута. Светильник прояснения панчакрамы высказывается по этому поводу так. Поскольку понятие йоганатхи очень многогранно, проще говоря, есть и другие способы ее представления. Но когда йоганатха достигается, она вовсе не обязательно должна быть йоганатхой постижения. 21 или 23 йоганатхи, описанные в панчакраме, входят в состояние йоганатхи прекращения и состояние йоганатхи постижения. Итак, пока мы достигли состояния йоганатхи прекращения, затем один за другим появляются знаки обратного процесса от четвертого кануна до миража, и йогин выходит из состояния созерцания. Пребывая в самадхи прямого ясного света четвертого уровня, йогин, достигая чистого иллюзорного тела, при первом же легком дуновении его тонкого ветроносителя. Тончайший ветер является основной причиной, а прямой ясный свет – вспомогательным условием чистого иллюзорного тела. Этот ветер пятицветный. Остальные четыре главных ветра имеют свои цвета, за исключением всепроникающего. Йогин, достигший чистого иллюзорного тела, полностью устранил клеши, препятствующие освобождению. Состояние йоганатхи, обучения включает в себя чистое иллюзорное тело и окончательное устранение всех препятствий клеш. По-тибетски такая йоганатха называется пангпа сунгчук. Чистая маякая полностью отделена от прежнего тела. В состоянии такого самадхи йогин может в иллюзорном теле свободно покидать свое прежнее тело и возвращаться в него. Теперь о трех фазах рассвета. Во время первой фазы достигается прямой ясный свет. Во время второй фазы достигается чистое иллюзорное тело или состояние йоганатхи обучения. А во время третьей фазы – состояние йоганатхи вне обучения, хотя чистое иллюзорное тело может покинуть прежнее тело и на сотни лет, но едва ли кто будет этим заниматься, ведь обретя состояние йоганатхи обучения, можно быстрее всего достичь состояния йоганатхи вне обучения. Вместе с возникновением чистого иллюзорного тела возникает ум кануна обратного процесса. Гаснет прямой ясный свет, достигается освобожденный путь устранения препятствий клеш и вторая ступень тантры. Одновременно с этим йогин становится архатом и вступает на махаянский путь созерцания. реализовавшие чисто иллюзорное тело, считаются уже достигшими юганадхи, несмотря на то, что им еще предстоит обрести ее основное состояние юганадху постижения. Об этом сказано, например, в светильнике прояснения Панчакрамы, где говорится, что кроме реализации основной юганадхи постижения, есть и другая возможность достичь состояния юганадхи прекращения. И это тоже будет юганадхой, хотя и отличающаяся от состояния юганадхи постижения. Арьянагарджуна в Панчакраме описывает 21 или 23 подвида юганадхи обучения, которые входят в два главных ее вида. Состояние юганадхи прекращения и состояние юганадхи постижения. Ниже я перечислю эти пары, единство которых составляет различные виды юганадхи. Единство сансары и нирваны. Единство страдания и освобождения, как двух аспектов явлений дхарм. Единство субъективного восприятия и объективных явлений. Единство свободы от атернализма и нигилизма. Единство шуниты и сострадания. Единство метода и мудрости. Единство отсутствия индивидуального «я» и отсутствия самобытия дхарм. Единство иллюзорного тела и ясного света. Единство полного и постепенного исчезновения. Единство двух истин, абсолютный и относительный. Единство входа в самадхи и выхода из него. Единство сна и бодрствования. Единство медитации и перерывов между ними. Единство памятования и забывания. Единство блаженства и шуниты. Единство деяния и делателя. Единство керима и дзугрима. Единство чистоты и загрязненности. Единство имеющих и не имеющих форму. Согласно списку из 22 пунктов, 11 делится еще на 2. А согласно списку из 23 пунктов, 15 также делится на 2. Перечисленные разновидности единства входят в состояние юганадхи обучения. О состоянии юганадхи вне обучения речь пойдет позже. Говорят, что даже простое понимание юганадхи приносит огромную пользу. Постичь юганадху все равно, что закончить грубые и тонкие уровни стадии зарождения. Более того, достаточно всем сердцем устремиться к состоянию юганадхи, чтобы быть причисленным к тем, кто поистине следует путем ануттара-йога-тантры. Тело человека, рожденное из матки, обладающее 6 составляющими, является наилучшей физической основой для практики ануттара-йога-тантры. Обладая таким телом, мы должны усердно трудиться ради достижения такой юганадхи. Состояние юганадхи, прекращение клеш, достигается, когда ум черного кануна обратного процесса возникает из ясного света. Вслед за этим чередой проходят знаки от ума красного разлива до знака миража, затем йогин выходит из созерцания.